Вот-вот, теперь понимаете, профессор, насколько важна для меня наша репетиция? Я ведь так мало знаю обо всем этом. Ну, предположим, просто 31 год и 3 недели. Не очень утонченно? Нисколько. Максимальное значение ошибки не должно превысить 2 часов. Он принялся налаживать аппаратуру. Можете занять место на платформе. И это все? Да. Остается только подключить более мощную систему снабжения электроэнергией. Напряжение от сети, которую я использовал в опыте с монетами, для вашего перемещения не годится. Но поскольку мы не собираемся никого перемещать, то вопрос об энергоснабжении не имеет значения. Я был разочарован и не скрывал этого. Выходит, у вас нет всего необходимого для такого перемещения. Вы просто теоретизировали. К черту, сэр, я вовсе не теоретизировал. Но если у вас нет достаточного количества энергии, будет и энергия, если вы так настаиваете, подождите. Он отправился в дальний угол лаборатории к телефону. Аппарат, должно быть, висел здесь со дня основания лаборатории. С тех пор, как я проснулся, мне подобная модель не встречалась. Последовал короткий разговор с ночным диспетчером университетской подстанции. Профессор легко обходился без ругательств. Как настоящий мастер слова, он мог быть более язвительным, употребляя обычные выражения. «Меня совершенно не интересует ваше мнение. Почитайте инструкцию. Вы подключите лабораторию, когда мне понадобится. Вы что, читать не умеете? Может попросить завтра декана, чтобы он вам прочитал? А-а-а! Так вы умеете читать и писать тоже? Или на это вас уже не хватает? Тогда запишите. Ровно через 8 минут дать полное напряжение на аппаратуру Торнатоновской мемориальной лаборатории. Повторите. Он повесил трубку на место. Люди, люди. Он подошел к пульту управления, пощелкал тумблерами и стал ждать. Даже с того места, где я стоял на платформе, можно было видеть, как дрогнули и поползли по шкале стрелки приборов. Над пультом загорелась красная лампочка. «Есть энергия», — объявил профессор. «И что дальше?» «Ничего. Так я и думал». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что сказал. Ничего бы и не произошло». «Боюсь, я не совсем вас понимаю. Надеюсь, что не понимаю. Ничего не произойдет до тех пор, пока я не замкну пусковой контакт. А если замкну, вы переместитесь ровно на 31 год и 3 недели». «А я говорю, ничего бы не произошло». Он помрачнел. «Думаю, сэр, вы оскорбляете меня намеренно, а воспринимайте, как хотите. Профессор, я пришел сюда проверить, насколько правдивы удивительные слухи о вашем открытии. И что же я проверил? Я увидел пульт с разноцветными огоньками на нем. Чем не декорация для эффектного фильма об ученом-безумце? Я увидел балаганный трюк с парой монет. Да и трюком ты его не назовешь, ведь монеты-то вы выбирали сами и сами объясняли мне, как их помечать. Да любой ярмарочный фокусник сделает это лучше. Я слышал только разговоры, но сказать можно что угодно. Открытие, на которое вы претендуете, невозможно. Между прочим, в министерстве думают так же. Ваш отчет даже засекречивать не стали, просто подшили в папку курьезов время от времени. Они достают его оттуда и дают почитать желающим. Повеселиться! Я думал, бедного старика вот-вот хватит удар. Но мне нужно было сыграть на единственной его чувствительной струне — тщеславие. «Выходите оттуда, сэр! Выходите! Я вас сейчас изобью, вот этими самыми руками изобью!» Он разъярился настолько, что действительно мог со мной справиться, несмотря на возраст и вес и состояние здоровья. Я продолжал его подзадоривать. «Не пугай меня, дедуля! Эта дурацкая кнопка и то меня не пугает! Ну-ка, нажми ее!» Он взглянул на меня, потом на кнопку, но нажать все еще не решался, а я выдохнул со смехом. «Все это враки, как выражаются мальчишки! Твишел, вы самодовольный старый жулик, чучело гороховое! Полковник Трашботом был абсолютно прав!» Вот после этих слов его нервы и не выдержали.